Простите, мэм, но я в жизни не поверю, что какой-нибудь лайми или лягушатник один лучше владеют кольтом, чем любой белый парень из Айовы или Канзаса. При этом на слове Канзаса она дала петуха. Да вы талант, Рэйчел, засмеялся я, вам в кино сниматься надо. Ага, 172 фунта чистого таланта, как бы экран не порвался. Так мы болтали, сидя в костюмерной. Рэйчел сделала вкуснейшие сэндвичи, открыв банку с консервированным тунцом в масле, а я, за неимением заварочного чайника, заварил чай в чашке, сыпанув побольше и накрыв чашку блюдцем. «Хаэм», — хмыкнула Рэйчел, попробовав напиток. «Первый раз в жизни пью вкусный чай. Как ты это сделал, еврей? Не жалейте заварки», — сказал я. «Анекдот такой есть. Расскажи». «Я рассказал». Рэйчел захохотала и поперхнулась чаем. «Потом я вместе со всеми вышел на прощальный поклон». Потом переоделся, почистил оружие и сдал его Мэтту. Потом состоялся общий ужин, и я отдал должное яблочному сидру, жаркому с печеной картошкой, свежему пшеничному хлебу и тому же чаю, который по моему рецепту заварил Рэйчел. Потом наступила ночь, точнее, поздний вечер. Жить меня определили в трейлер к жонглеру, молчаливому худому парню, на место ушедшего Стрелка. «Знакомьтесь», — представил нас Мэтт, — «это Дэвид Рассел». «Дэв, это Джимми. На самом деле, как он говорит, его зовут Том, но мы, чтобы не запутаться, будем звать его Джонни. Он не против». «Я тоже не против», — сказал Дэвид, пожимая мне руку. «Располагайся, Джимми». Трейлер, целый дом на колесах, состоял из двух спаленок, кухни-столовой с холодильником, газовой плитой и раковиной, а также туалетом и душевой кабинкой. Ни в Советском Союзе, ни на городе не было ничего подобного, а здесь... Как я уже понял, в трейлерах жил не только Церцус Смиркус, но и чуть ли не половина населения США. Ладно, гораздо меньше половины, но все равно очень много. А что не жить? Климат теплый, дороги хорошие, бензин дешевый. К тому же американцы по своей натуре легко меняли место жительства. Где есть работа, там и дом. Сел на машину, прицепил трейлер, поехал. Не понравилось, уволился, прицепил трейлер и поехал дальше. Страна большая, где-нибудь найдешь свое счастье. Чуть позже, проколесив по дорогам Америки сотни и сотни миль, наблюдая за людьми в разных штатах, разговаривая с ними, я понял, что не все так просто. Более мобильными были жители больших городов, а те, кто жил в таких городках, как Хиллсборо, не особо любили путешествовать и чаще всего не бывали нигде дальше столицы штата. Другое дело, что обзавестись собственной машиной стремились все. Пусть старая развалюха, но, своя, можно сесть и поехать, куда хочешь, в магазин, на рыбалку, или в кино. Причем здесь были даже специальные автокинотеатры, где можно было смотреть фильм, не покидая машины, факт, который, помнится, произвел на меня впечатление, поначалу. Потом я привык, как и ко многому другому в Америке. Я бросил на кровать свою сумку и вышел подышать воздухом. Праздничные огни погасли. Над шатром церкой площадкой с трейлерами раскинулось чистое ночное небо Огайо. Похолодало, и я плотнее застегнул куртку. Было новолуние. Надо мной раскинулся Млечный Путь и уже не такие чужие, как еще совсем недавно, созвездия. Где-то там, в этой бескрайней и головокружительной пустоте была моя родина. Пока я не мог точно определить ее координаты, но знал, что скоро это сделаю. А потом сделаю все, чтобы связаться с ней. Хоть та земля теплей, а родина милей, милей, запомни, журавленок, это слово, как любил петь, чуть выпив, мой новый отец. Неожиданно и остро накатила тоска по городу. За последний год я настолько сроднился с землей и привык к своему новому человеческому обличию, что образ родины как-то отдалился и даже слегка потускнел. Нет, я по-прежнему ежедневно вспоминал о городе, вспоминал его города, леса и реки, бесконечные снежные равнины и блеск южных морей. Вспоминал лица родных и близких мне людей селгурдов, но в то же время я заметил, что все реже мыслю на городском языке, его место занял русский. Впрочем, кажется, сейчас я подумал об этом на английском. Осознав сей факт, я улыбнулся. Гибок и пластичен человеческий мозг, все-таки. Эдак через неделю-другую меня и вовсе от американца никто не отличит. Русский акцент, вон, уже практически исчез. «Вот и хорошо», — сказал я себе. В конце концов, умение быстро учиться – одно из моих важнейших умений. Сольемся на время с местностью и народом. Пусть ЦРУ обломается. Интересно, как там родной комитет госбезопасности, на ушах стоит, нет, мама с папой и сестрой Ленкой, наверное, сильно переживают, мать, небось, так и вовсе ночами не спит, прибавлю я им седых волос, это точно, эх, весточку бы подать, но как, по телефону не позвонить, радио, отпадает, тут же засекут, к тому же я не радист от слова совсем, ни частот нужных не знаю, ни позывных, телеграмма, ну да, телеграмма в кушку, СССР из штата Огайо, США, жив-здоров не волнуйтесь целую Сережа, теоретически, наверное, возможно, но практически, опять же велик риск себя обнаружить, да что там велик, так и случится, только высунься, стоп, а если обычное бумажное письмо в конверте, трудно поверить, что ЦРУ контролирует все почтовые отправления в стране, в любом случае, есть немалая вероятность, что письмо проскочит, а если даже и не проскочит, то я ничего не теряю, ну, узнают они по штемпелю, что письмо бросили в почтовый ящик где-нибудь в Огайо или другом каком штате, кстати, надо будет выяснить у Мэтта наш маршрут, куда мы дальше двинуться собираемся, такого-то апреля, и что, я уже с цирком далеко буду, решено, завтра же выясню наш маршрут, куплю конверт на почте и отправлю, только не в кушку, а... Джонни, это ты? Удивительно тихо все-таки умеют подкрадываться некоторые воздушные гимнастки. Я, Венди, что ты здесь делаешь? Любуюсь звездами. Смотри, какая красота. Она подошла, встала совсем близко. От нее пахло свежей, после душа, кожей и совсем немного хорошими духами. Разбираешься в звездах? Есть такое. Покажи мне. Я обнял ее за плечи. Смотри, вот эта светящаяся звездная река, которая пересекает небосвод. Млечный путь. Это наша галактика, которой принадлежит и наше Солнце со всеми планетами. Видишь вон ту ярчайшую звезду на западе? Да, это не звезда, а планета, Венера. Она вторая по счету от Солнца. Наша Земля, третья. Венеру всегда хорошо видно перед рассветом и после захода Солнца. А вон та, тоже яркая, Юпитер. Самая большая планета в нашей Солнечной системе. Если слепить все остальные планеты в один шар, то Юпитер будет больше этого шара в два раза, неплохо, а вон та, голубоватая, яркая, над нами, это уже звезда, Вега называется, находится в созвездии Лиры, до нее больше 25 световых лет, как это, световых лет, это значит, что ее свет, который мы сейчас видим, вышел от нее больше 25 лет назад и только сейчас до нас добрался, офигеть, кажется, мы учили в школе про скорость света, но я забыла. 300 тысяч километров в секунду, это сколько в милях, 186 тысяч, офигеть, повторила она, откуда ты все это знаешь, я люблю читать, сказал я, и у меня хорошая память, и еще ты классно стреляешь, сказала она, и повернулась ко мне лицом, практически оказавшись в моих объятиях, надеюсь, не только это, сказал я, ее губы были совсем близко, пропадай моя телега, все четыре колеса, вспомнил я одно из присловий деда Лёши, наклонился и поцеловал эти губы. Глава 15. Столкновение интересов. Новый трюк. Кто ты, парень? Письма и покупки. Роща. Джимми, вставай. Вставай, милый, пора. Я проснулся от того, что меня с нежной настойчивостью трясли за плечо. Да что ж такое, не дают поспать бедному инженеру-пилоту Кимрару Гели. Он же ученик советской школы 31 города Кушка Сергей Ермолов. Он же Джимми Хокинс, артист американского цирка на колесах Циркус Миркус, колесящего по всей стране и дающего представления то там, то сям, со вчерашнего дня, а будет меня милая и сексуальная воздушная гимнастка Венди Кэмпбелл, с которой мы провели замечательную ночь. «Куда пора?» – спросил я, переворачиваясь на спину. За окном трейлера едва заметно серело, горел ночник. И в его свете обнаженная грудь Венди смотрелась особенно соблазнительно. Я протянул руку и погладил. Эй, она не сильно хлопнула меня по руке. Доступ к телу прекращен. Говорю же, тебе пора. Рассвет скоро. И что, на рассвете особенно сладко спится. И не только спится. Джимми, все было прекрасно, но тебе нужно идти к себе. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Слухи пойдут, разговоры. Оно нам надо. Слухи по-любому пойдут, может и так, однако слухи слухом рознь, давай, ты был великолепен и все такое, но, надеюсь, у тебя хватит ума в меня не влюбиться, будь спокойна, улыбнулся я, однако тоже надеюсь, на что доступ к телу прекратился не навсегда, все-таки ты нахал, Джимми», — сказала она, затащив его в постель. «Я тебя затащила, а кто? Наталья Гончарова? Кто такая Наталья Гончарова? Жена великого русского поэта Пушкина Александра Сергеевича. Все-таки ты странный, Джимми», — сказала она через паузу. «Иди уже, знаток русской поэзии. Что до тела, то я подумаю», — она милостиво улыбнулась. Я встал, быстро оделся, чмокнул Венди в щеку и тихонько вышел из трейлера. На востоке горела Венера. Воздух был холоден и чист. «Ну что?» — подумал я. «Как тебе снова стать мужчиной, Кимрар?» «Пожалуй, не хуже, чем в первый раз», — ответил сам себе. «Этот процесс не из тех, что может надоесть». Темная фигура появилась из-за соседнего трейлера и преградила мне путь. Я всмотрелся. Фрэнк Фостер, 2F, силовой акробат. Стальной взгляд, волевая челюсть. 6 футов и 2 дюйма и 200 фунтов тренированных мышц. Мистер Америка, да и только. «Привет, Фрэнк», — поздоровался я. «Не спится? Что ты здесь делаешь? А тебе не все равно? Люблю, знаешь ли, прогуляться на рассвете. Я знаю, откуда ты идешь. Вот как, и откуда? От Венди». «Нехорошо, Фрэнк», — сказал я, сокрушенно качая головой. «Нехорошо обвинять девушку в таких вещах, не имея доказательств. Я ни в чем ее не обвиняю. Я обвиняю тебя. Ты мелкий, наглый прыщ. Появился неизвестно откуда, один раз вышел на публику, и думаешь, что герой, все теперь можно. Да я тебе твой нос сопливый сломаю». Он протянул руку, пытаясь ухватить меня за нос. «Шаг в сторону, захват запястья и локтя, подставить бедро. А зачем калечить?» Фрэнк ткнулся носом в асфальт. «Эфак, да», — подтвердил я. «Иди поспи, Фрэнк, настоятельно советую. Пока при памяти и ветер без камней. Да я тебя...» Одним движением он вскочил на ноги. «Нет, шалишь, лежать». Я присел и резко дал подсечку. Силовой акробат обладал неплохой реакцией, но я все равно был быстрее. Даже Эрна не понадобилось. Фрэнк грохнулся на задницу. «Дернешься еще раз, выбью зубы», — пообещал я негромко, но отчетливо. «Обещаю». Что касается Венди, она взрослая девушка и сама решает, с кем ей быть, а с кем погодить. «Ферштейн, почему? Ты немец, что ли? Все-таки он тупой, неинтересно. Много будешь знать, скоро состаришься. Пока, Фрэнк, береги здоровье. Без тебя шоу обеднеет, поверь мне». Я дошел до своего трейлера, неслышно вошел внутрь, дверь не была закрыта на замок, разделся и лег спать. «Нет, ребята, как хотите, а пара часов еще точно мои. Завтрак был в 9 утра, 9:01, как здесь говорят и пишут, то есть с полуночи до полудня. А вот время после 12 часов дня обозначается цифрой и добавлением аббревиатуры PM2. Латынь, между прочим, понимать надо. Поначалу кажется чудно, но быстро привыкаешь. Я встал в 8, хорошенько размялся в кленовой рощице за трейлерной площадкой, позавтракал вместе со всеми. Силовой акробат Фрэнк Фостер усиленно делал вид, что меня не замечает, а Венди, наоборот, поглядывала весьма дружелюбно и даже один раз скорчила смешную рожицу, и собрался подойти к Мэтту, чтобы узнать у него о дальнейших планах, как он сам подошел ко мне. «Привет, Джимми». «Привет, Мэтт. Вчера неплохо выступил. Для дебюта очень даже неплохо. Спасибо, я старался». «Ну что, ты придумал новый номер? А должен был? Я тебе разве не говорил?» «Нет, старею. Эдак оглянуться не успеешь, как придется передавать бразды правления в другие руки. Ты еще крепкий старик, Розенбаум». «Не понял, черт, он же не мог видеть этот советский мультфильм», — сообразил я. «Да и книжку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» наверняка тоже не читал». «Не берите в голову, босс», — сказал я. «Странный ты все-таки парень», — Мэттью Раймонд окинул меня задумчивым взглядом. «Может, зря я с тобой связался, а? Да ладно вам, босс. Где вы найдете такого стрелка за такие смешные деньги? К тому же, я придумал номер, даже два. Рассказывай, проще показать. Ну пошли, есть что-то невыразимо манящее в пустом цирке. Кажется, вчерашний праздник не ушел, а только затаился. Если чуть прикрыть глаза, то можно снова увидеть тени восторженных зрителей и артистов, демонстрирующих свое мастерство. Впрочем, можно и не прикрывать, как было справедливо написано. Не все ли равно? Представление дано, и завтра начнется опять. 3. Мне потребуются мои револьверы, трапеция, на которой кувыркается Венди, стрелковый щит и наша стойка с горящими свечами. А, можно карты еще на щит приколоть. Точно. Сначала карты, потом свечи. Через 10 минут с револьверами на поясе я поднялся на трапеции над сценой. Мэтт пришпилил к щиту карты, а я начал раскачиваться, как на качелях. Когда трапеция принялась летать над сценой из конца в конец, в самой дальней от щита точке я выхватил револьверы, повис вниз головой, зацепившись ногами за канаты, изогнулся и дважды выстрелил. После чего рывком поднялся и сел нормально, продолжая летать над сценой. «Попал!» — воскликнул Мэтт, проверив карты. «Теперь, стойку со свечами!» Вынесли стойку, и я из того же положения вниз головой погасил все свечи, а потом сделал то же самое с завязанными глазами. «Я в цирке 40 лет», — покачал головой Мэтт. «Признаюсь честно, не видел ничего подобного. Кто ты такой, парень? Люди чаще всего не умеют стрелять», — улыбнулся я со всем своим обаянием. «А ведь в этом ничего сложного нет. Секрет очень простой. И в чем же он состоит?» «Целиться не надо», — сказал я. «Да, конечно», — засмеялся Мэтт. «Как я сразу не догадался. Но это правда», — сказал я. «То, что называют словом «целиться», хорошо в спортивной стрельбе. Еще в армии, наверное. Военным снайперам без этого умения никак. А вот в ковбойской стрельбе из револьверов, которую я на самом деле здесь демонстрирую, целиться в привычном смысле слова не надо. Хотите, научу? Нет уж, спасибо, Джимми. Я хоть и американец, но оружие не особо люблю. Так что давай каждый будет заниматься своим делом. Ты стрелять, а я делать из это деньги, он захохотал. Как я выяснил у Мэттью, сегодня вечером мы давали здесь последнее представление. Зрители приезжали в Хиллсборо из всех окрестных городков, Ньюмаркета, Ринсборо, Линчберга, Фейетвилла и других, после чего цирк снимался и ехал дальше. «Куда, если не секрет?» – спросил я. «Никаких секретов. Сначала в Кентукки, потом Миссури и дальше на запад. Думаю, через Оклахому с заездом в Техас, но там решим. Доедем до Калифорнии потом, уже летом, обратно через Орегон, Айдахо, Вайоминг. Обычный маршрут. А что? Ничего, просто хочу знать. В Сан-Франциско будем заезжать, всегда мечтал увидеть. Не пожалеешь, обещаю. Сам люблю этот город, да и кто не любит. А когда? Что? Когда? Когда будем в Сан-Франциско? Ну, точно я не скажу. Меня устроит приблизительно. Устроит его. Сейчас, погоди, Мэтт достал из нагрудного кармана потрепанный блокнот, полистал. Где-то во второй половине июня. Возможно, ближе к середине. Нормально, более чем. Спасибо, Мэтт. Всегда пожалуйста. Все, иди, гуляй до вечера, некогда мне. Пользуясь несколькими свободными часами, я зашел сначала в пищебумажный магазинчик в Хиллсборо, где приобрел карту США, отдельно карту Сан-Франциско, пару блокнотов, один для рисования, другой для письма, простые карандаши разной степени твердости, ластик и две шариковые ручки. Потом нашел почту, купил там два конверта, сел в уголке и написал два коротких письма. Первое – Толяну Краснову в Алмалык. В нем я просил своего товарища как можно скорее отправить второе письмо в Кушку из Алмалыка в обычном советском конверте. Поначалу чуть было не попросил его также позвонить по известному мне телефону капитану, отставить уже майору Петрову, но передумал. Нечего товарища втягивать в эти игры. Пусть контора сама разбирается со своими косяками. Обосрался, обтекай, как говорят в советской армии. Второе, родителям. В нем я сообщил, что меня выкрало из страны Центральное разведывательное управление США и описал, как это было. Однако просил особо не беспокоиться, поскольку сбежал и теперь инкогнито путешествую по стране. «Мама», — писал я, — «прости, что без подробностей, но у меня правда все хорошо, я сыт, одет, обут и у меня есть деньги. США, красивая страна. Папа, свяжись с подполковником Полуботкой, передай ему эти сведения. Скажи, что с 20 по 30 июня, каждый день в 10 утра в центре парка Золотые ворота города Сан-Франциско я буду ждать Петрова или Баширова, или обоих, только их, больше никого. Если явится кто-то другой, хоть сам Андропов, я не подойду и буду искать способ вернуться домой самостоятельно. Убедись, что Полуботка все понял, это не мальчишеский каприз, только Петров с Башировым, больше я никому не доверяю. Ленка, будь хорошей девочкой и позаботься о маме и папе, пока меня нет. Я по тебе скучаю, я по всем очень скучаю. Надеюсь, скоро увидимся. Ваш сын и брат Сережа. П.С. Сообщите, пожалуйста, Наташе, что у меня все в порядке и что я по ней тоже скучаю. Когда писал постскриптум, ощутил слабый укол совести. Слегка покопавшись в себе, понял, что все из-за сегодняшней ночи. Да, у меня с Наташей ничего серьезного не было и еще неизвестно, будет ли. Но все-таки она считалась моей девушкой. Нет, не так, я сам считал ее своей девушкой, вот что главное. Точнее, надеялся, что когда-нибудь она таковой станет. А тут, на тебе, воздушная гимнастка. Мало того, что по сравнению с Наташей практически старуха, так еще и американка. То есть женщина из страны идеологического противника. Нехорошо. Как же нехорошо, если было хорошо, сказал внутренний голос. А ну-ка быстро прекратил рефлексировать. Вздохнув, я вложил письмо родителям в пустой конверт, его вместе с письмом Толяну, в другой, написал печатными буквами по-английски адрес доставки. Подумал, достал письмо Толяну и дописал, чтобы он не удивлялся обратному адресу, это для конспирации. Затем вписал обратный адрес. США, Чикаго, Уокиган, Север Парк Авеню, дом 34 для Сэмюэля Кушнера. Прости, Сэм, так надо. Я компенсирую, если до тебя докопаются люди из ЦРУ, обещаю. Заклеил письмо. Пошел к стойке отправки и приема корреспонденции, за которой в ожидании клиентов читала книжку молодая негритянка в очках. «Привет, привет, милый. Сколько стоит отправить письмо в Советский Союз?» «Советский Союз большой. Куда именно?» «Надо же», — подумал я с уважением, знает географию. «Узбекистан. Сейчас посмотрим». Она полистала какой-то талмуд. «До одной унции. $4.20. Доставка от недели до 10 дней». «Окей», — сказал я, — «отправляем». Заплатил нужную сумму, она наклеила марки на конверт, я бросил письмо в почтовый ящик, расположенный здесь же, и вышел на улицу. Я говорил, что все маленькие города США похожи друг на друга до зевоты. Позже, объехав изрядную часть страны, я убедился в этом окончательно, но и сейчас уже начинал понимать, что Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке написали правду. Не для туристов эти городки. Впрочем, я и не турист, я беглец. А беглецу требуется что? Правильно, хорошая спортивная обувь. Вот ее и поищем. Благо, что-то нужное купить здесь не проблема, были бы деньги. Не мудрствуя лукаво, я прогулялся по Хай-стрит, центральной улице Хиллсборо, и довольно быстро нашел магазин спортивных товаров, одежды и обуви. Вошел, зазвенел дверной колокольчик, и тут же увидел вчерашнего зрителя, активно принимавшего участие в моем номере, Чака Дэвиса. Сегодня он был гладко выбрит, причесан, одет в чистые новые джинсы, рубашку и пуловер. Пахло от него не пивом, а крепким мужским одеколоном и мятной жвачкой, которую он жевал с самым жизнерадостным видом. «Кого я вижу?» – воскликнул он. «Сам Джимми Хокинс собственной персоной, звезда Церцус Смиркус. Привет, Джимми. Привет, Чак», – поздоровался я. «Как тесен мир? Не знаю насчет мира, а наш город точно невелик. Чем могу помочь, Джимми? Мне нужна хорошая спортивная обувь и спортивный костюм. Хорошая и недорогая, как обычно. Главное, хорошая. Цена тоже имеет значение, но не на первом месте. Тогда бери Adidas, не пожалеешь. И костюм, и кроссовки. Пошли покажу, можешь примерить здесь же». Я взял предложенный Чаком синий с белым костюм и черные замшевые с тремя белыми полосками кроссовки Adidas Gazelle. Переоделся в кабинке, посмотрел в зеркало. Попрыгал. Отлично, просто отлично. После тяжелых ботинок на ногах словно появились крылышки, как у древнегреческого бога Гермеса, а костюм плотно и мягко облегал тело. В таком заниматься спортом – одно удовольствие. Переоделся обратно, вышел из кабинки. «Беру», – сказал Чаку. «Сколько?» «Костюм – $35. Кроссовки – $32. Я быстро прикинул. После всех трат у меня оставалось $525 с мелочью. Нормальная сумма, с учетом, что Мэтт обещал аванс, совсем хорошо. Но показывать, что мне так уж по фигу цена было нельзя. А во, почесал я в затылке, кусается. А что не кусается, зато износу им не будет. Как насчет скидки? Это уже со скидкой, Джимми. Опять же, он подмигнул, ты выиграл у меня вчера $5. Теперь есть, куда потратить. Я засмеялся. Окей, уговорил. Заверните, сэр. Вечером мы дали прощальное представление, я показал новый трюк с трапецией, зрители оценили, судя по аплодисментам. Потом был ужин, и все разошлись по трейлерам, готовиться ко сну и завтрашнему дню, на который были запланированы сборы и отъезд. Перед сном я пошел прогуляться в ту самую рощицу на окраине города, за цирком и трейлерной площадкой, где утром делал разминку. Это была даже не рощица, а, скорее, высунувшийся к самому городу и до сих пор не отрубленный людьми язык леса, который обступал город в полумиле отсюда. Я как раз сидел на поваленном дереве на опушке и любовался яркой Венерой, клонящейся к западу в зелено-оранжевый закат, когда услышал сзади осторожные шаги. Шли двое, шли не быстро и в полной уверенности, что двигаются бесшумно. Вот пусть в этой уверенности и остаются. Я сел спиной к Венере, вошел в Арна и пропал для наблюдателей. Один лат, антимеридием, до середины дня. Два лат, рост меридием, после середины дня. Три Уильям Шекспир, песни Шута из комедии «Двенадцатая ночь», перевод С. Маршака. Глава 16. Братья Эванс, ищите его в Денвере. Голому собраться. Дорога и люди. Техас и Калифорния. Земная фантастика, отличная литература. Уже упоминал, что фантастика есть и на Гораде. Но там я не так увлекался ею, как здесь. Поначалу мне казалось, что просто в силу разных обстоятельств земная фантастика развивалась более интересными путями, нежели городская. Или даже, что земные фантасты в массе своей талантливее городских. Но потом понял, что дело в восприятии. Сколько ни повторяй себе, что ты взрослый человек, а тело подростка, включая мозг, говорят о другом и корректируют твою самоуверенность. Иногда весьма значительно. Подросток Сережа Ермолов увлекался фантастикой в большей степени, нежели когда-то подросток Ким Аргели, что лишь подтверждало давно известную истину. Насколько сознание определяет бытие, настолько же и бытие отвечает сознанию тем же. Роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка» я с удовольствием прочитал несколько месяцев назад и, помнится, еще подумал про себя, что бы сказал автор, узнай он, что человек и впрямь может становиться невидимкой для окружающих, без всяких воздействий извне, настроившись варно определенным образом. Тело продолжает излучать те же электромагнитные волны, что и всегда, но вот окружающие перестают эти волны воспринимать должным образом и смотрят на тебя, как на пустое место. Видят, но не осознают этого. Естественно, работает только для тех, кто сам не варна. Мы на Гораде называем это туманный плащ. Шаги уже совсем близко. Вот они, двое. Высокие крепкие парни. Не в костюмах. Джинсы, ботинки, куртки, шляпы. Вышли на опушку, остановились, оглядываясь. Венера продолжала сиять, но ее света явно не хватало. «Где он?» – негромко спросил один. «Он точно был здесь. Я его видел. Был и нету. Вот же!» Едва слышно щелкнул выключатель, и луч фонарика заметался по траве и стволам деревьев. «Нет, ребята, это вам не поможет. Даже не хочу думать, что будет, если мы его не поймаем», – сказал тот, что был с фонариком. «Да, аванс отдавать не хотелось бы. К тому же свою часть я уже потратил. Причем здесь аванс, хотя и он тоже. Мне пообещали, что мы опять отправимся за решетку, если не доставим этого щенка по адресу. А как, ты не говорил, брат? Теперь говорю, брат, я не хочу за решетку. Мне там не понравилось. Угу, а я прям так хочу, что аж из штанов выпрыгиваю. Ага, ребята, так вы не агенты, обычные уголовники. Это ошибка, вас нанять. Опять же старая истина. Хочешь сделать что-то хорошо, делай сам. Я поднялся с бревна и сбросил туманный плащ, слишком много силы и внимания он забирает. Мать твою, изумленно выдохнул один из наемников. Да вот же он, ку-ку, сказал я и шестью ударами по нервным центрам обездвижил обоих. Два тела безмолвно осели в траву. Фонарик откатился в сторону, но продолжал светить. Если я правильно рассчитал силу ударов, то оба должны оставаться в сознании. Подобрал фонарик, посветил в лицо первому. Ага, жмурится. Что ж, извини, долго возиться с тобой нет ни времени, ни желания. Поэтому будет грубо и жестко. Не уверен даже, что без последствий для твоего мозга. Негуманно, негуманно. Но это вы за мной пришли, а не я за вами. Скажите спасибо, что живые останетесь. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Кладу ему руку на лоб, закрываю глаза. Теперь самое трудное, нужно расслабиться и одновременно сосредоточиться. Расслабиться телом, сосредоточиться разумом и чувствами. Наши ауры должны соприкоснуться и войти в контакт. Есть, есть. Что тут у нас? Злоба и бессилие. Бессилие и злоба. Уже не в первый раз убеждаюсь. Чем меньше обременен человек интеллектом, тем проще им управлять. Больше читайте, люди. Читайте и думайте самостоятельно. Это ваш единственный шанс остаться хозяевами самим себе. Тихо, спокойно, все хорошо. Дождя нет, Ты лежишь на сухом, одет тепло, не мерзнешь. Над тобой красивое звездное небо. Забудь обо всем и расслабься. Тебе уже хорошо, а будет еще лучше. Да тебе уже становится теплее и лучше с каждым мгновением. Так ведь? Так, ну, я же говорил. А теперь совсем пустяк. Ты мне расскажешь всю правду и только правду. Как тебя зовут? Джон, шевелятся его губы. Джон Эванс, а твоего товарища? Арчи Эванс, мы братья. Кто из вас старший? Я имею в виду, кто руководит, а кто подчиняется. Я старший, Арчи на подхвате. Это очень хорошо. Кто вас нанял, Джон? Я не знаю. Он сказал, что его зовут Гленн, и он работает на правительство США. Что он вам пообещал? $1000 на двоих. И закрытие дела. Мы с братом на условно-досрочном. Куда вы должны были меня доставить? В Цинциннати. Адрес? Не знаю. Мы должны были позвонить по телефону. Телефон помнишь? Диктуй. Он продиктовал. Когда вы должны позвонить? Завтра в течение дня. Как вы меня нашли? Негр на автобусной кассе. Он сказал, что ты купил билет до Денвера, но на автобус не сел. Мы поспрашивали кое-кого, нам рассказали о вчерашнем цирковом шоу. Мы пришли на сегодняшнее. Так нашли. Ваш наниматель, Гленн, знает, что я работаю в этом цирке. Нет. Сначала мы должны были убедиться, что ты именно тот, кто нам нужен. На все 100%. Только потом звонить, что ему про меня известно. Известно, что ты бросил украденный Плимут в Западной Вирджинии, в Вест-Юнион, и, скорее всего, отправился на Запад на попутке. На какой именно попутке известно, этого я не знаю. Он сказал, что ты, возможно, сошел где-то в этом районе. Хиллсборо, третий город, где мы наводили справки. Повезло, надо же, умный ЦРУшник, вычислил. Умный, но глупый. Надо было ему действовать самому. А если бы вы меня не нашли до завтрашнего дня, тогда мы должны завтра позвонить и получить дальнейшие инструкции. Ясно. Слушай меня внимательно, Джон Эванс. Примерно через 45 минут вы с братом подниметесь и отправитесь к себе. Где вы остановились? Мотель Усалли. Прекрасно. Направляйтесь в мотель и ложитесь спать. Завтра вечером позвоните Гленну и скажите, что я уехал на автобусе в Денвер. Об этом вам рассказал кассир негр Хиллсборо. О том, что вы меня видели и что здесь произошло, вы забудете навсегда, как только на счет 3 я щелкну пальцами. Будете помнить, что пошли прогуляться в рощу и тут вам обоим стало нехорошо. Съели что-то, наверное. С этим же щелчком ты заснешь и проснешься ровно через 45 минут. Все ясно? Да. Повтори. Он повторил. Молодец. Я верю в тебя, Джон Эванс. Раз, два, три. Я щелкнул пальцами. Джон закрыл глаза и выпал из реальности. Фу, даже как-то не по себе делается от всего этого. Так, теперь ты, Арчи. Со вторым наемником я повторил этот номер, но в укороченном виде и ускоренном темпе. Затем оставил братьев мирно лежать на траве под светом Венеры и пошел к себе. Завтра цирк уезжает, и это очень хорошо. Насколько я помню, Денвер в нашем маршруте не значится. Апрель пролетел быстро, наступил месяц май. 12 месяцев в году. 12, так и знай. Но веселее всех в году. Веселый месяц май. Этим четверостишием начиналась замечательная книга Михаила Гершинзона «Робин Гуд», одна из первых книг, прочитанных мной на земле. Я часто повторял его про себя, любуясь весенними просторами за окном машины. Мы ехали по штатам, останавливаясь на окраинах больших и малых городов. Разбивали цирковой шатер, давали 2-3-4 представления, собирались и ехали дальше. Я втянулся в этот ритм, страну и язык, иногда ловил себя на том, что думаю на американском английском. Четко отрабатывал свой номер в шоу. К револьверам мы добавили винчестер. Никогда не отказывался помочь рабочим сцены или кому угодно из труппы и ощущал себя в Церцус Смиркус своим в доску. Ну, почти. Все-таки некоторая дистанция оставалась. Будь я обычным американским подростком, пусть и чертовски талантливым в стрельбе из револьверов и винтовки, то ко мне относились бы соответственно, с известной долей снисходительности, но и заботой. Но я не был обычным американским подростком, даже просто обычным подростком не был, и это чувствовалось, как бы я ни маскировался. Та же Венди признавалась, что ее ко мне потянуло не просто так. Мне показалось, что ты намного старше. Что значит «показалось»? В прямом смысле. Я вдруг словно увидела в тебе другого человека, мужчину, взрослого, высокого, сильного, уверенного в себе. Эй, я по-твоему слабый и не уверен в себе, иногда даже слишком. Нет, тут другое. Как бы тебе объяснить? Ладно, я понял. «Ты просто увидела меня таким, каким я стану в будущем», — сказал я, чтобы не развивать эту тему. «А что?» — задумчиво сказала Венди. «Может быть, к слову о Венди, ничего серьезного у нас не закрутилось. 2-3 ночи не в счет, они могли бы пойти в счет, но, все-таки мы были слишком разные. Дело не только в большой разнице в возрасте, хотя и это тоже. Она чаще всего просто не понимала моих шуток, а ее интересы вне цирка лежали далеко в стороне от моих. Но главное, Наташа, чем дольше я был в разлуке, тем больше по ней скучал. А чем больше скучал, тем с большей скукой относился к Венди, и воздушная гимнастка это чувствовала. Так что, когда я однажды поздно вечером заметил их с Фрэнком Фостером, поднимающихся в ее трейлер, то вздохнул с облегчением. Кентукки, Миссури, Оклахома и Техас, все, как планировал Мэтт Раймонд. Возможно, кому-то при первой и даже второй встрече он мог показаться старым балаболом с 40 фунтами лишнего веса, любящего уговорить по вечерам 3-4 банки пива, возможно, с глотком другим виски между ними, и выкурить сигару, но это было ошибочное впечатление. Не припомню ни одного случая, чтобы Мэтт вышел на сцену хоть самую малость выпивший, а уж дела он вел так, что любо-дорого. Четко, жестко, не оставляя без внимания ни единой возможности заработать лишний доллар. Держал свое слово и зарплату выплачивал день в день. Вообще, люди в Цирцус-Смиркус собрались неплохие и даже хорошие. Во-первых, как один, талантливые и настоящие мастера своего дела. Будь иначе, вряд ли зал был заполнен под завязку практически на каждом представлении. Во-вторых, надежные. Конечно, внутри труппы время от времени случались конфликты, но в целом положиться здесь можно было на каждого, даже на силового акробата Фрэнка Фостера. По крайней мере, я был уверен, что в случае чего меня не сдадут, наоборот, всячески прикроют. Кого я опасался? Понятно, кого? Вездесущих агентов ЦРУ, ищущих меня по всей необъятной стране. Возможно, и ФБР подключили, несмотря на всю неприязнь между ними. Слава создателю, параноиком я не был и опасался их в меру. То есть, просто держал ухо востро и старался особо не расслабляться. Встреча с братьями Эванс научила меня внимательнее рассматривать каждого нового человека, так или иначе проявляющего интерес к моей скромной персоне. Благо, это было нетрудно, вход в арна и выход из него я давно отточил до автоматизма. Одного взгляда на ауру человека было достаточно, чтобы понять, имеются у него насчет меня какие-то тайные недобрые мысли и намерения, или с ним можно спокойно иметь дело. Однако больше всего я сошелся со своим соседом по трейлеру жонглером Дэвидом Расселом и негритянской семьей Картер, Рэйчел и ее мужем Томом. Худой, высокий, кажущийся на вид нескладным и рассеянным Дэвид, на самом деле обладал великолепной координацией движения и отменной реакцией. У него была смешная падающая походка и отсутствующий вид человека, который находится мыслями очень далеко отсюда, возможно, где-нибудь на Марсе. Но, если бы вам пришло в голову бросить в него любым предметом, начиная от бейсбольного мяча и заканчивая сковородкой, уверяю вас, он бы поймал не глядя. Проверено. А уж в жонглировании Расселу не было равных. Он держал в воздухе до 8 мячей не меньше минуты, да еще и бросал их то из-за спины, то из-под ноги. Жонглировал также кольцами, пустыми и полными бутылками, апельсинами, яблоками, горящими факелами и вообще всем, что можно подбросить и поймать одной рукой. Это был единственный человек, который не уступал мне в скорости реакции, бизарно, разумеется, и ловил 10 спичечных коробков из 10, брошенных ему из-за уха. Он и меня научил жонглировать. Не до такой степени, чтобы составить ему конкуренцию на сцене, но продержать в воздухе 3-4 теннисных мяча в течение 20 секунд я мог. А что, отличная тренировка координации движений. Но самое главное, с ним было комфортно жить в одном трейлере и комфортно ехать в машине. Дэвид управлял своим серебристым Ford Galaxy модели Custom 500 1964 года выпуска. Это была большая просторная машина с мощным двигателем. Она легко тащила за собой трейлер, и ты чувствовал себя в ней свободно и просторно. Иногда, на пустой трассе за городом, Дэвид давал порулить мне, что я и делал с удовольствием. К тому же ему, как и мне, нравилась музыка кантри, так что в выборе радио, когда оно ловило, споров у нас не возникало. Да мы вообще с ним не спорили и, уж тем более, не ссорились. Может быть потому, что Дэвид был молчалив, а я тоже не стремился излить ему душу. А вот с Рэйчел Картер и ее мужем Томом я поболтать любил. Они оба были разговорчивыми, полными жизни и оптимистично настроенными людьми. Рэйчел, как положено всеобщей маме, все время норовила подсунуть мне что-нибудь вкусненькое и вела задушевные беседы за жизнь. Она догадывалась, что со мной не все так просто, что я от чего-то или от кого-то бегу, но в душе не лезла. «Не хочешь говорить? Твое дело. Но уж затем, чтобы ты не ходил голодный и грязный, я прослежу». Что до Тома, то он был умельцем, мастером на все руки, как говорят в Советском Союзе. Такие мужики есть везде, и в СССР, и на Гораде, и здесь, в США. Они владеют практически любым инструментом и могут починить или сделать все, что угодно. Наблюдать за тем, как они работают, одно удовольствие. Движения у них быстрые, точные, уверенные, и во время работы они обычно не матерятся, а насвистывают что-нибудь веселое. А что не насвистывать, если дело спорится? Оно у них практически всегда спорится. Кимр Аргели в свое время тоже был неплохим мастером, руки у него росли откуда надо. Эти умения и к Сереже Ермолову перешли, затем укрепились и расширились. Сначала благодаря необходимости собрать своими руками антиграфы деду Лёше, а теперь, вот, и американский негр Том Картер вносил свою лепту, за что я был ему благодарен. Однако самое, пожалуй, главное во всем этом путешествии было то, что мне оно нравилось. Нравилось все: ехать по бесконечным американским дорогам, любуясь пейзажами и читая билборды. Один из них, на въезде в Техас, особенно меня порадовал. Там было написано: «Добро пожаловать в штат Техас, не связывайся с Техасом». А ниже дополнение, что жители Техаса могут скрыто носить оружие и убьют в ответ любого, кто убьет хоть кого-то из них. Они вообще любят стрелять, это традиция. Так и было написано. В этом, к слову, я убедился. Именно в Техасе выступление лучшего стрелка старой доброй Англии Джима Хокинса по кличке Юнга вызвало наибольший ажиотаж. Мэтт даже предлагал в Техасе любому желающему из зала повторить номер с выстрелами из револьверов по неподвижным горящим свечам, обещая 20 баксов тому, кто сумеет их погасить. И желающие находились. Более того, одному флегматичного вида парню, казалось, он спит на ходу, а дело было в городе Дентон, практически на окраине Далласа, удалось погасить две свечи из четырех, и Мэтт честно вручил ему 10 баксов. Нравилось выходить на сцену. В конце концов, не до такой степени, чтобы заниматься этим всю оставшуюся жизнь, но все-таки. Еще очень нравились американские библиотеки. В любом провинциальном одноэтажном городе США именно библиотека была тем центром, вокруг которого шла культурная жизнь. А нас, в СССР, для этого служили дома культуры, в большинстве из которых, к слову, имелась библиотека. Здесь, библиотеки. Так что я не упускал случая пополнить свой багаж знаний, посещая их во всякое свободное время. Там можно было отыскать книги, о которых дома, в Союзе, я даже не слышал. В основном меня интересовали научно-популярные, касающиеся работ великих земных ученых этого века, занимающихся теоретической и квантовой физикой. Альберта Эйнштейна, Льва Ландау, Натана Розина, Эрвина Шрёдингера и других. Почерпнул массу интересного. Заодно и английский подтянул до весьма приличного уровня. Потому что одно дело – разговор на бытовом уровне и совсем другое – чтение, в особенности подобной литературы. Так проходили день за днем и неделя за неделей, до тех пор, пока 15 июня 1972 года, в четверг, мы не пересекли границу штата Калифорния. Глава 17. Окленд и Сан-Франциско. Что пил Джек Лондон? Венди. Трое в зале. У американцев, тех, кто не сидит на месте, особое отношение к Калифорнии. Это я давно заметил. Да, можно сказать, что у них особое отношение к каждому штату, что понятно, учитывая их конституцию, по которой каждый штат является чуть ли не отдельной страной, имеет право на самозащиту от любого вторжения и прочее, и прочее. Но есть штаты, к которым действительно особое отношение. Калифорния входит в их число. Считается, что здесь расположен такой специальный рай на земле, который Господь создал исключительно для граждан США. К слову, большинство американцев весьма набожны, и я уже давно привык в церцус смиркус к всеобщей молитве перед едой. Так вот, когда попадаешь в Калифорнию, то начинаешь понимать, что в этом отношении к ней что-то есть. Здесь в самом воздухе разлита некая бодрящая сладость, а солнце светит ярче, чем где бы то ни было. Впрочем, если подумать, летом везде хорошо, особенно в начале лета. Сейчас начало лета и было. Отличная погода, не жарко, высокое небо, легкий ветерок, белые облака. что еще нужно, чтобы чувствовать себя на миллион долларов, я и чувствовал. Хотя, чем ближе было 20 июня, тем больше волновался. Начиная с 20 и вплоть до 30 июня, каждый день в 10 часов утра мне нужно быть в центре парка «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Так я написал в письме и очень надеялся, что оно дошло до адресата. Мы раскинули свои шатры, выражаясь фигурально и не только, на северо-восточной окраине Окленда, города, который лежит напротив Сан-Франциско. Только залив одноименный переплыть, или переехать по длиннющему мосту Окленд-Бэй. Случилось это в пятницу 16 июня, а 18-го, в воскресенье вечером, мы должны были дать первое здесь представление. Таким образом у меня образовалось свободное время, вся суббота и большая часть воскресенья, которые я намеревался использовать для знакомства с Оклендом и, главное, с Сан-Франциско. Думал ли я прошлым летом, когда зачитывался в Алмалыке у дедушки с бабушкой книгами Джека Лондона, взятыми в домашней библиотеке Кофманов, что не пройдет и года, как я окажусь в местах, где этот чудесный писатель родился и вырос? Не думал. Уж тем более не думал, что это меня так взволнует. Однако взволновало. Я продолжал испытывать это волнение, когда вышел на площадь имени писателя, спустившись по Вебстер-стрит. Вот и любимый салун Джека, первый и последний шанс Хейнельца. Я вспомнил сцену из «Джон Ячменное зерно», когда юный Джек покупает у 50-летнего устричного пирата Фрэнка по кличке Француз Шлюп, чтобы тоже попытать удачу в рядах Оклинского берегового братства. Сделку они обмыли именно здесь, в этом салуне, и потом Джек бывал тут неоднократно, обмывая удачные налеты на чужие устричные садки. В свои 15 лет он сумел стать настоящим королем устричных пиратов, не уступая взрослым отчаянным авантюристам ни в умении управлять шлюпом в любую погоду, ни в драке, ни в выпивке, ни в лихости, ни в умении сорить деньгами. Джеку было 15, мне почти столько же, пусть сознание мое гораздо старше и принадлежит человеку не с этой планеты, пусть, но фактически, повторю, мне 14, я теперь землянин и, как сказал бы Джек Лондон, дьявол меня побери, если я не добьюсь тех целей, которые поставил перед собой. Спасибо, Джек, ты мне помог, а то что-то я расслабился последнее время. Пора возвращаться домой и браться за дело, но сначала все-таки надо зайти в салун. В жизни себе не прощу, если упущу такую возможность. В салуне, между нами, сарай сараем, царил полумрак. Я постоял, оглядывая небольшое помещение с дощатыми стенами, таким же полом, тремя или четырьмя крохотными столиками с табуретками и самой обычной барной стойкой справа. С потолка свисают настоящие газовые лампы, как во времена Джека. Стены, в старых фотографиях, рекламных плакатах, афишах, пожелтевших газетных вырезках. За стойкой, в свете уже электрической лампы, стоял бармен с лысой головой, бритым подбородком и роскошными черными усами и делал то, что всегда делают бармены, протирал бокал. Рукава его рубашки были закатаны по локоть, обнажая волосатые мускулистые руки. «Привет!» – поздоровался я. «Доброе утро, молодой человек!» – пророкотал бармен, окинув меня быстрым взглядом. «Что будете пить?» Я подошел, сел на табурет у стойки, посмотрел на ряд бутылок, среди которых, как у себя дома, помещалась большая довольно известная фотография Джека. Снимок был сделан на его яхте «Снарк». «А что пил Джек Лондон?» – спросил я. «Джек пил все», – ответил бармен. «Я бы попросил пива или даже виски, но вы же все равно не нальете». «Увы», – сказал бармен. «Те времена, когда 15-летний Джек пропивал здесь улов, давно прошли. Мы чтим закон». «Тогда колы», – попросил я. Бармен налил мне кока-колы, я сунул в стакан для денег долларовую бумажку и вышел с колой наружу. Прихлебывая напиток, обошел салун по кругу, заглянул в стоящую здесь же аляскинскую хижину Джека, кошмар, где только не селятся люди ради шанса добыть золото. Подошел к ограждению набережной. Вид на залив Сан-Франциско и город закрывал остров Аламеда, отделенный от Окленда протокой. Вдоль набережной тут и там торчали пирсы с причаленными парусными яхтами, катерами и моторными лодками. Вот так и Джек причаливал где-то здесь неподалеку свой шлюп и шел в салун, обмыть удачную сделку или просто перекусить и выпить кофе, подумал я. Мое внимание привлекла лодка с подвесным мотором, которая двигалась по протоке со стороны моста Окленд-Бэй. Она подошла к ближайшему от меня пирсу, сбросила скорость почти до нуля и причалила. На носу красивыми белыми буквами было выведено название Дайсы. На пирс из лодки выскочил молодой парень, лет на 5 меня старше, вряд ли больше, привязал лодку веревками к двум кнехтам на причале и отправился куда-то по своим делам. А как, подумал я, садись, кто хочешь, плыви, куда хочешь, если, конечно, удастся завести мотор. Может и удастся, если владельцы моторных лодок и катеров здесь так же беспечны, как и автомобилисты, и оставляют ключи на своих плавсредствах, запасные, по крайней мере. Оно тебе надо, подумал я, лодки, катера, ключи. Ты что, собрался поплавать по заливу? Собрался, не собрался, а полезная информация не помешает, ответил сам себе. Мало ли что, я допил колу, вернулся в салон, узнал у бармена, как лучше добраться до Сан-Франциско, автобусом через мост Окленд-Бэй-Бридж, и вышел на улицу. Планировка всех американских городов стандартная, улицы вдоль и улицы поперек, и какая-нибудь одна длинная улица, пересекающая город наискось. Торговая, конечно. Сан-Франциско в этом смысле ничем от других городов США не отличался, главная косая торговая артерия так и называлась, Маркет-стрит. Ориентироваться здесь было совсем просто. Главное, знать, по какую руку залив, по какую, Тихий океан, и где мост Золотые ворота, то бишь, север. Парк с одноименным названием я нашел быстро. Зеленый прямоугольник длиной почти 5 километров и шириной 800 метров расположился в западной части города. Мне хватило 2 часов, чтобы найти удобное место для ожидания. Их тут было полно. Люди спокойно сидели, перекусывали и загорали на многочисленных газонах. И прикинуть пути отхода на случай засады. Сан-Франциско мне понравился. Было в этом городе некое очарование, противиться которому было практически невозможно. Да и зачем, не противимся же мы очарованию красивой девушки или умного и веселого собеседника. Улицы, то взлетающие вверх, то падающие вниз с вершины очередного холма, разноцветные трехэтажные дома конца прошлого века на площади Алама, широченные песчаные пляжи и грохот океанского прибоя, холодные облака туманы, плывущие иногда так низко, что, кажется, до них можно дотянуться рукой. Знаменитый мост Золотые ворота, под которым величественно проплывали громадные океанские сухогрузы. Вкуснейшая похлебка клэм-чаудер, подаваемая прямо в хлебе. Улыбающиеся, всегда готовые объяснить дорогу, люди. Множество бездомных. Кстати, о бездомных. В Советском Союзе я не видел ни одного. Здесь же, в США, они попадались мне постоянно. Их легко было отличить по неряшливому виду, плохой затасканной одежде и запаху немытого тела. Поначалу меня это поражало. Как это? Богатейшая страна мира, а людям негде жить, и они вынуждены бродяжничать. Однажды не выдержал и спросил у Мэтта напрямую. Мэтт, который догадывался, что я не американец, но при этом никогда не лез в душу, вытащил изо рта окурок сигары, осмотрел его, сунул обратно и сказал: «Значит, они могут себе это позволить, верно?» Исчерпывающий ответ. Так вот, прикидывая пути отхода, я прошелся по набережной от парка Золотые ворота до парка Сутра Хайтс и посреди прибрежных скал наткнулся на замечательную, хорошо укрытую от посторонних глаз, пещеру. 20 квадратных, не больше. 2 входа-выхода, кострище с обгоревшими остатками плавника и сам плавник, с 10 высохших серых кусков дерева, выброшенных на берег океаном и кем-то собранных. Пара старых шерстяных одеял, свернутых и спрятанных между камней, несколько пустых банок из-под пива. В этой пещере явно время от времени ночевали. Я запомнил, где она находится. Мало ли, там, где ночуют бездомные бродяги, всегда может найтись местечко для еще одного. В Сан-Франциско, а точнее в Окленде, у нас было намечено несколько представлений. Первое, вечером в воскресенье 18 июня прошло неплохо, но без особого ажиотажа. В зале даже оставались свободные места. В понедельник, день, когда люди, по опыту, не слишком охотно идут в цирк, был выходным, и я снова отправился в Сан-Франциско. Недавно оказалось, что я подрос еще на пару сантиметров за время, проведенное в Штатах. Пришлось даже купить новые джинсы, потому что старые уже болтались в районе щиколоток. Кроме джинсов, я под руководством Рэйчел изрядно разнообразил свой гардероб. Молодой человек твоих лет должен не только джинсы таскать, но и нормальные брюки. Так что теперь рассекал по Сан-Франциско в мягких серых брюках, светло-коричневом летнем пиджаке до середины бедра, желтой рубашке с широким отложным воротником, шелковом шейном платке и удобнейших коричневых мокасинах. как там у любимого Александра Сергеевича. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как данды лондонский одет, и наконец увидел свет. Почти про меня, за исключением стрижки, волосы я не стриг, и теперь мою голову украшала художественно растрепанная темно-русая шевелюра приличной длины, которая явно давала понять, что ее владелец не чужд мира искусства. В данном случае, цирка, хе-хе. Добавьте к этому темные усики, оттеняющие верхнюю губу, а также уверенный и даже нагловатый взгляд, и вы получите молодого человека лет 16, не меньше, сына не бедных, а возможно и весьма известных родителей, цепляться которому себе дороже. Кому бы то ни было, разве что гомиком в районе Кастро-стрит, но туда я благоразумно не ходил. Ровно в 10 утра вторника, 20 июня, войдя в Арна и набросив туманный плащ, я сидел на зеленой лужайке в центре парка «Золотые ворота», подстелив прихваченный для этой цели плед. Я видел всех, меня, никто. Правда, отпущенная погулять на свободе лохматая собачка породы терьер сделала попытку меня обнюхать и подружиться, но я послал ей волну тревоги, и она, не оглядываясь, быстренько вернулась к своей хозяйке, которая уже выглядывала ее из-под ладони, стоя на парковой дорожке. 20 минут. Столько времени я отвел сам себе и Петрову с Башировым. Они утекли, никто не появился. Я вышел из Арна, предварительно убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, поднялся, подобрал плед и покинул парк. В среду, во время тренировки, сорвалась с трапеции Венди. Я не видел, как это произошло, только вернулся из Сан-Франциско и переодевался у себя в трейлере, когда услышал за окном тревожные крики и топот ног. «Веди!» Венди разбилась. Донесся до меня крик Рэйчел. «Кто-нибудь, бегите к Питу и вызывайте скорую!» Питер Брейли держал забегаловку с телефоном, пивом, кофе и немудреной, но вкусной едой рядом с нашим шатром, и все цирковые с ним познакомились еще в самый первый день. Я быстро натянул джинсы, сунул ноги в кроссовки, выскочил из трейлера и побежал в цирк. Венди лежала на сцене без сознания, будто сломанная кукла, брошенная злым и капризным ребенком. Острая жалость кольнула мне сердце. Все-таки, несмотря на все различия, между нами была связь, и я был благодарен ей за многое. Рядом с Венди на коленях стоял Фрэнк и всхлипывал, прижав ладони к лицу. Она умерла, о, боже, она умерла, не может быть, как же так? Чуть поодаль, тревожно перешептываясь, стояли еще несколько человек из труппы. Своего врача у нас не было, слишком накладно. В простых случаях, вывих, ушиб, порез, скачок давления, ОРВИ, его заменял Мэтт, который в молодости закончил какие-то медицинские курсы и даже, по его словам, одно время работал на скорой. Но сегодня Мэтта не было, он с раннего утра умчался по каким-то делам в Сан-Леонардо и до сих пор не вернулся. Одним прыжком я вскочил на сцену, опустился рядом с Венди на колени. Скорую вызвали, Том побежал к Питу, сообщила Рэйчел. Отлично, Рэйчел. «Прошу, уведи Фрэнка и дай ему валерьянки или джина, он своими рыданиями меня отвлекает». «Фрэнк, пойдем, дорогой, пойдем, все хорошо». Рэйчел обняла Фостера и увела его к себе за кулисы. Я ощупал руки-ноги Венди. «Холодеют, плохо». Вошел Варна, бледно-желтая, с неприятными серыми разводами аура медленно, но верно уменьшалась и тускнела на глазах. Так гаснет огонь в брошенном костре, так высыхает речка Кушка под безжалостным туркменским солнцем. Так умирают люди. Нет, левую руку ей на лоб, влить энергии. Да побольше, чтобы продержалось какое-то время, пока я разберусь, в чем дело. А, вот оно, зараза. Сломаны два шейных позвонка, пятый и шестой, со смещением. Поврежден спиной мозг. Как говорят в народе, Венди сломала шею. Ничего, помнится, не так давно со мной была похожая история. Справился. Диванный валик, одеяло, пакет со льдом. Потребовал я, и побыстрее. Пока бегали, я слился с аурой Венди, зарастил повреждения в спинном мозгу. Потом подложил ей под голову валик и пакет со льдом, укрыл одеялом. Убрал смещение, зафиксировал позвонки и не убирал руку, пока не приехала скорая. Потом мне сказали, что ехала она чуть ли не полчаса, пробила колесо за 2 мили до нас. Пришлось ждать вторую машину, которая тоже не сразу смогла откликнуться, потому что была занята на другом вызове. В общем, времени прошло немало. Все перенервничали, чуть не выпили весь джин у Рэйчел, но та вовремя вспомнила, что вечернее представление должно состояться при любой погоде и перекрыла краник. А тут и скорая нарисовалась. Я как раз успел к этому времени полностью вернуть Венди к жизни, погрузить ее в глубокий целительный сон и запустить процесс с регенерацией костной ткани на полную. Молодым ребятам-парамедикам со скорой я сообщил о своем диагнозе. «Откуда знаешь?» – с подозрением спросил один из них. «Она мне шепнула, что на шею упала», – сказал я. «Вы, главное, ее не будете. Пусть спит. Разберемся», – сказали парамедики. После того, как Венди увезли, я почувствовал резкий упадок сил. Не мудрено, слишком много их отдал. Ушел в свой трейлер и вырубился. Проснулся ближе к вечеру, жутко голодный, но восстановившийся. Обед давно прошел, до ужина было далеко. Поэтому я отправился к Питу, где заказал жареные колбаски с картофельным салатом, кусок яблочного пирога и большую чашку кофе. Заправился, как следует, посмотрел на часы. До начала представления оставалось 1.5 часа. Значит, до моего выхода на сцену больше 2 часов. Я вышел из забегаловки Пита, поймал такси и поехал в больницу Хайленд, куда отвезли Венди. Это было относительно недалеко от нас. В больнице, которая, помимо прочего, являлась крупным травматологическим центром во всем округе Аламида, к которому относился Окленд, я выяснил, что угрозы для жизни Венди Кэмпбелл нет, и она обязательно поправится. Посмотрел на нее, спящую в больничной койке с фиксатором на шее, послал мысленное пожелание скорейшего выздоровления и отправился обратно в цирк. Мой номер, как всегда, был во 2-м отделении. Мэтт, хоть и расстроенный новостями о Венди, вел шоу на своем обычном высочайшем уровне. Хотите знать, что общего между профессионалами не только из разных стран, но разных цивилизаций, разнесенных друг от друга на бог знает сколько парсеков? Они работают хорошо в любых условиях и в любом настроении. Ким Раргели всегда был таким и теперь, в облике земного мальчишки Сережи Ермолова, собирался не только таковым оставаться, но и радовался, когда встречал таких же, как он. Началось 2-е отделение. Загримированный и переодетый в свой сценический костюм, с заряженными револьверами на поясе, я ждал за кулисами. Вот уже рыжий и белый клоун вместе с Мэттом отыграли сценку «Снайпер» с громадным бутафорским пистолетом, негаснущей свечой и слетающими с головы шляпами. Зрители привычно смеялись и хлопали. А теперь, провозгласил уже привычный текст Мэтт, действительно лучший стрелок старой доброй Англии, Джимми Хокинс по кличке Юнга. Когда-то с помощью своей необыкновенной меткости он добыл сокровища кровожадного пирата Флинта на далеком острове, а теперь продемонстрирует свое искусство нам. Встречайте. Я вышел на сцену. В глаза ударил свет прожекторов. Наверное, поэтому я не сразу заметил, как 3 мужчин одновременно поднялись со своих мест в зале и быстро направились к сцене. Глава 18. Брось оружие. Как завести лодочный мотор. Залив Сан-Франциско. Думай об Алькатрасе. Пещера. Однако их заметили наши осветители и то ли сами, то ли по знаку Мэтта, направили прожектора на них. Теперь я увидел всех 3. Молодые, подтянутые, в темных костюмах и хорошей обуви. Еще бы им шляпы и было бы чистое ретро, хоть кино снимай. Один уже поднимался на сцену справа от меня, 2-й и 3-й вот-вот должны были это сделать, слева и по центру. Все-таки вычислили, сволочи. Брось оружие, приказал тот, что уже поднялся, и начал вытаскивать из-под пиджака пистолет. Вероятно, он был там у него в подмышечной кобуре. Какой же ты медленный. Правой рукой я выхватил револьвер, одновременно взводя курок, и выстрелил. «Фак!» – заорал медленно и затряс рукой. Выбитый моей пулей пистолет улетел куда-то на пол. Его коллеги остановились у самой сцены и потянулись за оружием. Тоже медленно. Даже не думайте. Вероятно, им показалось, что 2-й револьвер появился в моей левой руке словно по волшебству. Оружие на пол. Оружие на пол. Или я отстрелю ему яйца. Мой 2-й револьвер очень красноречиво был направлен на 1-го агента, который, лишившись оружия, морщился от боли, баюкая правую руку. Пальцы, что ли, сломал, неважно. «Ну», — прикрикнул, — «вы видели, как я стреляю, оружие на пол». 2-м выстрелом я вогнал пулю в доски пола между ног многострадального 1-го агента. А вот нечего было выскакивать вперед, 1-му дураку всегда достается больше всех.